Алло. Да. Алло, Ольга Михайловна. Кто спрашивает? Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Лепихова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Звоним вам по вашему долгу перед компаниями «Кредит». Сумма долга составляет 35 тысяч рублей на сегодняшний день. Вам необходимо в трехдневный срок произвести оплату. У меня нет такой необходимости. Необходимости нет, Ольга Михайловна? А необходимость у вас была взять деньги на финансовой компании? Наверное, не было бы, не брала бы. Ну, значит, пришло время долги отдавать, Ольга Михайловна. Ну, наверное, не вам решать, пришло оно или не пришло. Сначала до 12-го, потом будет до 15-го, потом до 18-го, как всегда, вот эти ваши сказки по 3 дня. Осознанное уклонение от оплаты мы вам зафиксируем. На лбу себе его зафиксируйте. Вам кредитор пока дает возможность? Да. Не нуждаюсь я в этих возможностях. Потому что в противном случае... Не нуждаюсь я в этих возможностях. Можете быть свободны. Можете быть свободны. На лбу. Помните, на лбу фиксируйте. Угу, отлично. А также нарушение 807 и 809. Вот нудная. Ё-моё, воскресенье, 8 вечера. Она сидит, названивает. Как же надо быть скотом. Run. Алло, здравствуйте. Слушаю. Это судебное дело, Офинколлект, в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Сергеева Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Ирина Игоревна. Что надо? Ирина Игоревна, я по поводу долга вашего звоню. Почему деньги до сих пор не внесли? Я напоминаю вам, что вы звоните третий раз за день. И хочу, чтобы вы понимали, ну, для этого, конечно, нужен мозг, сомневаюсь, что у вас выйдет. Чтобы вы понимали, вы можете позвонить мне. Я вас мне... плохо слышу. Конечно, плохо слышите, конечно. Так вот, вы можете позвонить мне хоть 4000 раз за день. От этого ничего не изменится совершенно. Я как не общалась с вами, так общаться не буду, потому что вы не являетесь ни стороной договора, ни официальным представителем кредитора. Ирина Игоревна, вы взяли на себя обязательства. Не перед вами. Вас вы это должны не касается совершенно. Ваш долг. Должна, я не это должна. Касается это компании. Не касается вас абсолютно. Это касается компании. Я какой вам еще раз говорю. Компании это касается? Вы оплатить за то, какой что МФК «Турбозайм». А вам-то какое МФК дело? Вы сотрудник МФК «Турбозайм»? Я сотрудник ООО «Финколлект». Вот и сидите но со своим агентом-коллектом. Чего вы любопытствуете во все стороны? Я вам еще раз говорю. «Турбозайм» передали по агентскому договору ваш займ на... А уведомление где? В интересах «Турбозайм». Уведомление меня где? Проверьте личный кабинет. Уведомление должно быть направлено заказным письмом. С уведомлением о вручении. Уведомление... В течение 30 дней уведомление. Вот когда уведомление придет, тогда и звоните. До тех пор я воспринимаю... Да какой нахер вы личный кабинет? Чего вы несете, блин? Совсем сбор там тупорылых сидит. Я еще раз повторяю, придет уведомление, вы тогда во-первых, не оскорбляете. Я только начала. Во-вторых, дальше будет больше. И это не оскорбление, а констатация факта. Ирина как Игоревна, можно быть такими вот тупицами, знаете, сколько если человек говорит вот это о том, что... Я вам говорю о том, что долг у вас так и растет, и с вами общаться, да тебе-то какое дело? Что у меня растет, что у меня не растет. Игоревна, это тебе совершенно не касается. От того, что вы себя любопытной ведете, Варваре он на базаре нос оторвали. Ты, каловская попрошайка, на мне копеек. Не заработаешь. Ни и сегодня оплатить задолженность ни единой вам необходимо. Ты на мне не заработаешь. Подготовьтесь слышу к конструктивному разговору. Привык за чужой счет. Перезвонят. На своем шивом всего доброго. Договорчике. Run. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Викторовна, досудебный отдел ООО «Финколлект» в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Самкова Светлана Дмитриевна. Запись разговора ведется. Звоним по поводу вашей задолженности. Во сколько сегодня оплата поступит с компании «Турбозайм»? А почему вы такие любопытные, «Финколлект»? Почему вы суете все время свой нос, куда не следует?